Глава вторая. Партизаны. В какой-то момент с дроидом произошло нечто, что я даже сразу не смог понять. Просто у дроида, стоявшего надо мной, давящего мне на грудь своей тяжелой ногой, вдруг взорвалась башка. Выглядело это так, будто механизмы в его черепушке не выдержали давления, проломили корпус и вылетели наружу. Обломки плат, кусочки корпуса, всякая другая мелочь, которую я даже опознать не смог, вырвались на свободу, разлетелись на добрые пару метров вокруг. В башке же дроида заискрило, мне в нос ударил запах паленой проводки, и в следующий миг он словно бы осел, выключился. Его камеры потухли, он замер, как изваяние. Пара мгновений, и машина начала заваливаться, причем прямо на меня. Уж не знаю, как я так исхитрился, но мало того, что смог вылезти из-под его ноги, но еще и уклонился, дернулся в сторону. Выключенный дроид рухнул прямо рядом со мной, буквально в нескольких сантиметрах. Судя по всему, я заблуждался, называя его легким. Вмял землю он солидно. Ха, интересно, сколько же тогда весят два его собрата, что отстали на берегу, решив форсировать реку? Все еще не понимая, что случилось, я попытался перевернуть дроида, что мне, естественно, не удалось, а затем попросту его обошел, хотя скорее обполз. Ага, вот оно что. Если в левой части головы имелось небольшое отверстие, из которого вылетали детали, то правую ему просто разворотило. И как это произошло, можно было не гадать. Среди деталей, плат и прочей электронной начинки обнаружилась деформированная пуля, причем довольно-таки внушительного калибра. И кто же прикончил чертова робота? Мне очень хотелось надеяться, что это сделали мои друзья. А кто же еще? У местных мародеров такого оружия отродясь не было. Хотя нет, вру. Как раз-таки у одного из маров СВР в свое время мы и отжали. Тем не менее, узнать, кто сейчас меня спас, кто прикончил чертова дроида, не представлялось возможным. Даже если бы я знал, что это были мары, что они сюда сейчас заявятся и прикончат меня, ничего с этим поделать я не мог. Сил на то, чтобы ползти или бежать, не было. Я лежал и просто ждал, пока ситуация прояснится. Рация, как и прежде, молчала, вокруг никого и ничего. Только выключенный, а точнее расстрелянный дроид рядом, и все. Минут 10 я лежал, практически не двигаясь. Еще бы, стоило только попытаться, как меня тут же захлестывала волна боли из-за раненой ноги. Какого хрена, собственно? Стимуляторы и обезбол уже не действуют? Или рана настолько серьезная, что мне препараты просто не помогают? Да нет, действуют. Пока лежу и не двигаюсь, вроде не болит. И я перестал дергаться. Просто лежал и слушал, что творится вокруг. Вскоре мне послышались тихие шаги. Послышались? Или все же они действительно были? Я сосредоточился на звуках окружения и был за это вознагражден. Где-то слева отчетливо хрустнула ветка. Повернув голову в ту сторону, я принялся ждать. И вот, спустя пару минут, я заметил движение за кустами, а затем разглядел и человека, осторожно и тихо двигающегося среди листьев. Человек ненадолго замер, явно внимательно осматривая поляну, на которой валялись я и дроид, а затем, убедившись, что опасности для него нет, пришелец раздвинул кусты руками и, наконец, вышел из своего укрытия. Строгов! Черт подери, как же я сейчас был рад его видеть! Строгов подошел ближе, присел возле меня так, чтобы дроид все равно оставался в поле его зрения, и поинтересовался. «Ну что, жив?» «Жив!» Я не узнал собственный голос, настолько слабый и безжизненно он звучал. «Это хорошо!» — кивнул Строгов. «Ладно, потерпи немного!» Он поднялся, подошел к дроиду и осмотрел его. Явно хотел точно убедиться, что чертова машина не поднимется и не устроит нам судный день в самый неподходящий момент. «Готов, красивый!» — хмыкнул Строгов, закончив осматривать робота. «Кишки из него повыдергивай!» — прохрипел я. «Не, этот уже не встанет!» — протянул явно довольный собой Строгов. Он тут же поднялся, махнул рукой, явно давая кому-то сигнал. И вот из тех же кустов, откуда вылез сам Строгов, появились Анна, Кейко и Мерзкий. Анна и Кейко тут же подошли ко мне. Девушка сделала мне несколько инъекций, от которых я моментально поплыл. Абсолютно все мне стало по барабану, боль отступила, а разум обволокло некой пеленой, сквозь которую мысли протекали неимоверно медленно, словно бы застревая в этом киселе. Мерзкий же тем временем успел разложить носилки и затем вместе с Кейко перетащил меня на них. Я ощутил, как поверхность подо мной дернулась, как я словно бы поплыл по воздуху, слегка покачиваясь. Ну а далее меня просто вырубило. Очнулся и первым делом попытался уставиться в потолок. Нет, по уже заведенной привычке он не был серым, что не могло не радовать. Надо мной были просто доски, а значит, я все еще в деревушке, что в заповеднике. Я осторожно поднялся на постели, боясь потревожить раненую ногу. Вся моя аккуратность и осторожность были совершенно не нужны. Оказалось, что конечность моя целая и невредимая. Мне пришлось даже на секунду засомневаться, а не приснилось ли мне это все. Все эти дроиды, корабль Роботекса... Но нет, не приснилось. Я все же заметил, что на ноге, в том месте, где находилась рана, кожа была нежной, даже розовой, как у младенца. А это значит, что кожа эта была нарощена искусственно и совсем недавно. А раз так, значит, надо мной потрудилась медицинская станция, которая имелась у нас в лагере. Ее привезли из города мои товарищи, когда убегали сюда, в заповедник. Тут меня пронзило понимание, и тут же охватила паника. Если мне успели заживить рану, а это требовало немало времени, как минимум сутки, а то и больше. Если мои товарищи не в курсе того, что происходит... О, проснулся! С добрым утром! Хотя уже почти 3 часа дня. Я перевел взгляд со своей ноги на человека, вошедшего в комнату. Им оказался Кейко. «Что?» — начал было я, тряхнул головой и попытался иначе сформулировать вопрос. «Где?» «Так, успокойся!» — угомонил меня Кейко. «Значит так, тех двоих дроидов Роботекса, что через речку к нам перебрались, мы покрошили. И что к планете пришли их корабли, тоже в курсе. Пока что мы в безопасности, так что не паникуй». Я просто молча кивнул. «Большинство наших отправились на задание», — продолжил Кейко. «Включают узлы, восстанавливают сеть. Здесь у нас сеть уже работает, и связь с Иеремией есть. Так что для начала зайди в интерфейс и прочитай все сообщения от него, а я тут подожду». Кейко сел в кресло, стоящее под стеной, сложил руки в замок и протянул ноги, давая понять, что он никуда не торопится и готов ждать столько, сколько понадобится. Вообще, у меня была куча вопросов, но я решил последовать его совету и открыл интерфейс. От Иеремии было несколько сообщений, и я принялся читать их одно за другим. Итак, ИИ засек прибытие Роботекса. В общей сложности на низкой орбите сейчас висело 3 корабля. Собственно, карьер, являющийся по сути чем-то вроде шипматки. Вот только в отличие от шипматки, он в себе нес не звенья истребителей, торпедоносцев или бомбардировщиков, а десантные боты. Короче говоря, этот карьер был заточен под десант инопланеты. Также на орбите имелись 2 корабля сопровождения, оба фрегаты. Это довольно-таки большие корабли, около 300 метров длиной, вооруженные 2 дюжинами орудий каждый. Пытаться взять на абордаж такой корабль было бы крайне глупой идеей. Бот с абордажниками распылили бы еще на подлете. Проскочить мимо фрегатов тоже будет довольно сложно. Огневой мощи у них двоих достаточно для того, чтобы завалить целый крейсер. А в силу того, что это все же фрегаты, то они еще и довольно маневренные, быстрые. Так что даже будь у нас здесь на хрусте корабль, как, например, у Гринберга и его контрабандистов, никуда бы мы не сбежали. Либо уничтожили бы при попытке отойти от планеты, либо вовсе догнали бы и взяли в плен. Далее. Сигнал с хруста таки был отправлен. Однако и Еремия не имел возможности его проверить. Именно поэтому я до сих пор не знал, действительно ли мы отправили сообщение ВКС и его попросту перехватили Роботекс, чьи корабли явно болтались где-то неподалеку и тут же прибыли, или же сигнал был отправлен не нами и не для ВКС. Как я уже говорил, никто из моих товарищей не подтвердил, что именно он был в центре связи. И все это меня крайне настораживало. Я не хотел, да и не верил в то, что в группе есть предатель. Какой в этом смысл? Ведь по большому счету, если бы предатель действительно был, нас можно было бы слить еще черт знает когда. К примеру, когда комендантом Хруста был Айден, или даже чуть позже, можно было всю группу отдать на растерзание киборгу. Но нет, ни того, ни другого не произошло. И все равно никто не признается в том, что отправил сигнал. Значит, я либо зря грешу на своих, и в центре связи был кто-то еще, либо кто-то мне врет. Вот только проверить ни одну из этих теорий я пока не мог. Так, я открыл следующее сообщение от Еремии. Как я понял из текста, Роботекс высадил десант не только в заповеднике. Скорее даже, в заповеднике корабль появился так, для галочки. Основные силы были сосредоточены на городе Арматеха. Несколько десантных кораблей пытались подобраться к речному, но арматеховский город охранялся хорошо. Даже учитывая то, что и Еремия страшно тупил, у меня уже были догадки на этот счет. Охранные башни свое дело знали и лупили по кораблям пришельцев так, что один умудрились даже сбить. Остальные отошли подальше и сбросили дроидов где-то в снежной пустоши. Как Роботекс планировал провести своих юнитов в город, я не знал, но надеялся, что и здесь башни защитят. Во всяком случае, пока в городе Роботекса не было. Более того, Мары и Лутеры прекратили атаки на объекты Арматех и попритихли. Ну, естественно, какие аоды, какой Арматех, когда на планете нежданно-негаданно Роботекс появился? Это главная проблема, и с ней нужно разбираться в первую очередь. Речной, к слову, тоже пока держался. Рапидусы нещадно гоняли десантные боты, ну оно и понятно, на ботах вооружение сгулькин хрен. А рапидусы — это истребители, как ни крути. Причем довольно-таки опасные, маневренные, кусючие. Так, окей, чего там и Еремия мне еще накорябал? О, как! Вам присвоен статус скаута Арматех. Все ограничения сняты, звание восстановлено. Ну ни хрена себе! И Еремию, похоже, здорово прижало, раз он наконец-то снял с меня все ограничения. Как оказалось, не только с меня, но об этом позже. Следующее сообщение являлось моим заданием, точнее заданием для группы под моим командованием. Если опустить словоблудие, которым ИИ почему-то очень любил баловаться, мне вменялось восстановить все узлы в заповеднике и сеть. Ну, в принципе, мы этим и занимались. Последнее сообщение было мне отправлено всего несколько часов назад. И Искин требовал подтверждения. Ну что же, я подтвердил задание и принялся клянчить дополнительные силы в виде аодов, мне под командование, оружие, амуницию. В просьбе отказано согласно директиве 7Б. Вот так вот. А что это еще за директива 7Б? У вас нет прав доступа. Вот ведь говнюк. И тут же новое сообщение от Еремии. Ограничение и действие директивы 7Б может быть отменено решением комиссии. В комиссию могут войти... Ну да, да, это я помню. Нужен администратор, вояка и медик. Где мне только их взять? К слову, я упоминал о том, что Еремия иногда действует не совсем рационально. Так вот, Что-то мне подсказывало, что ИИ был банально ограничен в своих возможностях. И вот, похоже, я теперь знаю, что именно служит эдаким ограничителем. Это самая директива 7Б. Как бы узнать, что это такое? Да никак пока что. А вот поговорить с Кейко, который сидит и ждет, пока я тут с ИИ беседы беседую, стоит. «Ну что, прочитал?» — поинтересовался он, стоило мне только свернуть интерфейс. «Ага», — кивнул я. «Ну вот, тогда ты уже в курсе большинства событий», — заявил он. «Большинства?» — переспросил я. «Да, партизаним мы тут еще», — пожал Кейко плечами. «Ребята не только узлы включают, но еще и дроидов Роботекса стараются выебить». Я вспомнил дроида, который едва меня не раздавил. «А из чего вы их кладете?» — поинтересовался я. «Так из города притащили много чего», — хмыкнул Кейко. «Раньше оно нахрен не надо было, проще с привычным огнестрелом бегать. А теперь, как только засекли корабль Роботекса, вскрыли подарки от балды. Пока Строгов, Мерзкий и Кузьма воевать пошли, мы все базы изучили. Они в комплекте к стволам имелись». «Ха, а чего не сказали, что и Еремия так расщедрился?» — удивился я. «Да сами не знали, дают бери. Вот и сгребли, все не глядя, только тут и распаковали». «И много стволов?» — поинтересовался я. «Да нет, к сожалению, несколько винтовок типа той, из которой вы аодов отстреливали. Энергетические стволы есть, они повеселее винтовок будут, но очень уж боезапас у них ограничен. Либо аккумуляторы запасные с собой таскать надо, а они тяжеленные, либо отстрелялись и домой. Я вот сейчас попал на дежурство в лагере, так как моя пушка на зарядке». «Что за пушка?» Вместо ответа Кейко указал на странного вида оружие, стоящее у стены. Я как-то не заметил его раньше, зато сейчас разглядывал во все глаза. Пушка была словно бы пластиковой. Множество острых углов, эдакий горб на стволе, массивный приклад, в котором, наверное, и стоял аккумулятор. Само оружие, точнее его корпус, был выкрашен в темно-болотный цвет. Однако и на стволе, и на рукоятке, и на прикладе имелись несколько маленьких индикаторов, горевших тусклым красным светом. Энергопушка выглядела точно так же, как те футуристические штуковины из множества фильмов, которые я в свое время смотрел. Ну, про отважных бойцов ВКС, сражающихся с чужими. Даже, наверное, пушка выглядела как оружие тех самых чужих. Уж больно необычный у нее был дизайн. «Гибрид!» — словно бы прочитав мои мысли, сказал Кейко. «Разработка арматех на базе добытых трофеев. Тут и технологии чужих, и наши. Хрен его знает, чего больше». «И такая дура способна уничтожить дроидов Роботекса?» — спросил я. «Еще как!» — улыбнулся Кейко. «Но конкретно это...» — он взял оружие в руки. «Уничтожит железяку, если та метрах в 20 от тебя, не дальше». «Дробовик, что ли?» — ухмыльнулся я. «Ну, типа того», — кивнул Кейко. «Наши вообще-то ходят с пушками получше. А это так, запасной ствол. Или скорее ствол для дежурного по лагерю». «Ясно», — кивнул я. «Кстати, с повышением», — хмыкнул Кейко. «Кто ты там теперь?» «Майор вроде», — признался я. «Эх, мне еще служить и служить», — хохотнул Кейко. «Только летеху получил». «Лейтенанта», — опешил я. «Стоп, как?» «А чего, балда тебе не написал?» — искренне удивился Кейко. «Со всех наших статус катехуменов снят. Мы теперь все арматеховцы. Практически всем дали звания. Строгову вообще егеря пожаловали буквально пару дней назад за то, что он дроида вальнул. Ну, который тебя задавить хотел. Так что карьерный рост у нас у всех попер». «Вот это да!» Моему удивлению не было предела. «Это чего же так и Еремия расщедрился? Если я уже майор, скаут Арматеха, а Строгов егерь, то у нас, получается, имеются уже два представителя вооруженных сил. То есть один член комиссии для балды однозначно есть. Точнее, два претендента на одно место. Осталось только доктора найти. Но он может быть вообще левым, даже гардоновцем и администратора. А найти мне их хотелось. Уверен, у Иеремии имелось оружие и получше того, о котором мне только что рассказал Кейко. Если мы сможем отменить ту самую директиву 7Б, то из Иеремии можно выбить много чего интересного. Пушки, технику, может и чего покруче, о чем я пока даже не догадываюсь. Или представлять боюсь. Корабль, к примеру. На кой он мне сдался, я пока не представлял, тем более вспомнил, что сейчас над головой, где-то высоко на орбите, замерли два фрегата. Но черт возьми, лучше быть с кораблем и не иметь возможности им воспользоваться, чем иметь возможность, но профукать ее из-за отсутствия корабля. И вот тут мне в голову пришла крайне интересная идея. Я ведь, как уже говорилось, майор... Довольно-таки немаленькое офицерское звание вполне прокатит для того, чтобы занять должность коменданта какого-нибудь объекта. Или... Вот тут-то моя светлая мысль сформулировалась окончательно. Стать главой администрации на время чрезвычайного положения, которое сейчас, согласно сообщениям Иеремии, установлено и в городе, и в заповеднике.